того места, где она стояла, она могла увидеть его, если бы повернула голову, но все ее внимание было поглощено теми двумя. Трэнион догадался, что она все время была тут. Он не имел иллюзий относительно мотивов человеческих поступков. Его полицейская служба уничтожила в нем веру в честность людей. Она проследила за молодой девушкой, подумал он, с целью узнать причину подозрительного визита. «Я пришлю вам завтра часть денег», — сказал наконец Марджори. «Более я ничего не могу сделать». Плешивый человек был в нерешительности. «Вы уверены в этом, мисс?» — спросил он. «Я же говорю вам, что пришлю завтра», — ответила молодая девушка, слегка топнув ногой. «Вы должны быть довольны этим». «Ну, приходится помириться с этим», — с сомнением сказал он. «Я верю вам. Если вы пришлете мне завтра до 12 часов, это будет иметь громадное значение для меня». Она ничего не ответила. Разговор был кончен. Трэнион видел, как фигура за портьерой проскользнула в дверь. Он также увидел выражение удивления в лице молодой девушки при виде открытой двери, удивление, которое сменилось испугом. Не говоря ни слова, она широко распахнула дверь и ушла, а плешивый человек последовал за ней, закрыв дверь за собою. Трэнион встал, поднял свою трубку и вышел на середину комнаты. Директора полиции не смущают грешки людей. Он отлично понимал положение Марджори Дуглас, положение, в котором легко могла очутиться любая женщина. Он подумал, не предложить ли ей денег. 80 фунтов — небольшая сумма, но предложить деньги значило бы признаться, что знаешь о денежном затруднении. Положение было щекотливое. Он задумался, как вдруг открылась дверь и вошла леди Уэнслей. «Мистер Трэнион, я пришла за книгой, танцы надоели мне. Вы давно здесь?» Она проговорила это порывисто. «Я только что пришел». «Встретили вы кого-нибудь?» «Я видел вашу кузину». «Кто это с ней был, странный такой старичок?» «О, он приехал из Лондона». Она пожала плечами. «Боюсь, что, милая Марджори, немного мотовка. Вы никому не скажете?» Просительно сказала она. «Можете быть уверены, что я никому не скажу. Видите ли, Марджори истратила кучу денег на золотые вещи и другие пустяки. Нынешние молодые девушки, мне кажется, страшно легкомысленны. Так легко теперь получить вещи в кредит, а затем достать деньги под залог этих вещей. Это ужасно, не правда ли?» Он согласился с этим. «Действительно ужасно. В некотором роде это преступление». «Я знаю. Но вы же не арестуете милочку Марджори? Не увезете ее?» Она улыбнулась. «Нет? Человек, которого вы видели, приказчик Стэнга, ювелира. Не следовало бы говорить это, но я знаю, что могу довериться вам, мистер Трэнион». «О да», — ответила с улыбкой. «Вы можете довериться мне». Какую цель преследовала она, недоумевал он, когда лгала ему. Он отлично знал, что тот человек был из мастерской портного. Зачем старалась она очернить свою кузину? Почему у ней был такой недовольный вид, когда она застала его здесь? Эти вопросы долго не давали ему заснуть в ту ночь. И эти же вопросы занимали его мысли, когда он ехал в Лондон на другой день. Деловая сутолока в Скотланд-Ярде отвлекла его мысли от маленькой комедии, зрителем которой он был в Уэнслей-Холле. На другой день по возвращении в город, по окончании работы, он отправился обедать в клуб. За обедом лакей подал ему телеграмму. Брови у него поднялись, когда он читал ее. «Поезд царицы Савской украден из Уэнслей-Холла. Можете вы приехать и помочь нам, Джон Уэнслей?» Он положил телеграмму на стол и тихонько засвистал. Марджори Дуглас стояла перед своей кузиной в сумерках гостиной. Лицо у молодой девушки было вытянутое и бледное, а на тонких губах леди Уэнсли блуждала саркастическая улыбка. «Я положительно не понимаю, что вы хотите сказать, Анна», — сказала молодая девушка. «Я и не предполагала, что вы поймете», — сухо ответила молодая женщина. «Но я все же думала, что вы избавите меня от неприятной необходимости высказать все в грубых словах». «Они не могут быть грубы для меня», — холодно возразила молодая девушка. «Я устала от разных недомолвок и намеков». «Так и должно быть», — сказала леди Уэнслей, не поднимая глаз. «Что касается меня, то я более чем устала от других вещей». Молодая девушка глядела на нее с выражением недоумения в лице. «Я хорошо понимаю, Анна», — кротко проговорила она, — «что вас расстроило это ужасное воровство, но ваши намеки обидны для меня, оскорбительны. Неужели вы не можете прямо сказать? Вы подозреваете кого-нибудь? Вы думаете...» Она запнулась. «Неужели вы думаете, что я знаю, кто украл?» — спросила она задыхающимся голосом. Леди Уэнсли вызывающе глядела на нее в упор. «Удивляюсь, к чему вы это говорите? Не лучше ли вам намекнуть мне, чтобы я могла помочь мистеру Трэниону выяснить дело?» «Намекнуть?» — с трудом проговорила молодая девушка. «Неужели же...» «Дорогая моя, всем ведь известно, что у вас денежные затруднения». Молодая девушка вспыхнула. «Я не понимаю вас», — твердо сказала она. Леди Уэнслей пожала плечами. «Если вы не знаете этого, то вы единственная особа здесь, которая не знает. Разве не правда, что к вам приставал человек, нарочно приехавший с этой целью из Лондона?» «Это правда», — горячо ответила молодая девушка. «И с вашей стороны гадко и жестоко предполагать, что моя нужда в деньгах находится в связи с воровством пояса Раджи. Это подло с вашей стороны!» Она топнула ногой. «Как вы смеете!» «Заплатили вы ему деньги?» — резко спросила леди Уэнслей. «Заплатила», — ответила молодая девушка. «Откуда вы достали деньги?» Усилием воли молодая девушка поборола свой гнев. «Деньги я... Я нашла деньги». Она замолчала. «Такое невозможное объяснение. Я получила деньги в четверг». «На другой день после воровства», — заметила леди Уэнслей. «Как вы получили деньги?» «По почте. Банковскими билетами. Но кто же прислал их?» Возраставший ужас в глазах молодой девушки мог возбудить жалость. «Не знаю», — ответила она. Гнев и злоба ее остыли. Она сознавала только, что перед ней вырастала чудовищная гора подозрений, и что она не в состоянии дать объяснение, которое удовлетворило бы ее беспощадную кузину. «Деньги пришли по почте», — повторила она, — «утром в четверг. 100 фунтов банковскими билетами. Я не знаю, кто послал». Она безнадежно поникла головой. «Я писала двум лицам и думала, что одно из них послало деньги». «Кому вы писали?» «Я думала, кто-нибудь из них послал, подписи не было. Я хотела писать им, чтобы узнать, но получила со следующей почты письма от них. Одно лицо высылало мне деньги, которые я вернула, так как уже получила 100 фунтов. Другое же лицо не могло помочь мне. Это истинная правда. Вы следили за мной и построили самые худшие предположения на основании моих действий. Неужели вы хоть на одну минуту могли подумать, что я замешана в воровстве пояса?» «Я хочу немедленно выяснить это дело», — сказала леди Уэнслей. «Дело не в том, что я думаю, дорогая моя, а важно то, что подумают люди». Она с минуту помолчала, глядя в упор на молодую девушку. «Что подумает капитан Грей?» — медленно добавила она. Лицо молодой девушки побледнело. Она стояла, пристально уставившись на кузину, точно не поняла смысла сказанных слов. Затем повернулась и, не говоря ни слова, вышла из комнаты. Она пошла прямо в библиотеку, надеясь найти там Рональда. Он сидел за письменным столом, окруженный бумагами. Его улыбка пропала, когда он увидел взволнованный вид невесты. «Что случилось?» — спросил он, вставая.